Сила навыка. Умение задавать вдохновляющие вопросы в критические моменты является важнейшим навыком, который помог мне пройти через невероятно тяжелые периоды моей жизни. Никогда не забуду момента, когда я обнаружил, что один мой бывший помощник проводит семинары, используя разработанный мной материал, слово в слово. Моим первым побуждением было спросить, да как он смеет, есть ли у него совесть. Но вскоре я понял, что задавая подобные вопросы, на которые не последует ответов, я лишь приведу себя в бешенство, создавая нескончаемую замкнутую цепь, из которой невозможно будет вырваться. Парень делал свое дело. Я представил, что просто позволил своим адвокатам применить принцип страдания удовольствия, чтобы привести его в порядок. Так почему я должен пребывать в состоянии такого озлобления? Я решил продолжать заниматься своими делами и наслаждаться жизнью, но как только начинал возвращаться к вопросу, как он мог так поступить, чувствовал, что мной овладевает тоже негативное состояние. Самым действенным способом изменить это состояние было бы задать ряд новых вопросов. Поэтому я спросил себя, что в этом человеке достойно моего уважения. Сначала мой мозг тут же выдал: «Ничего». Тогда я спросил, за что я мог бы уважать его, если бы захотел. И тут же получил ответ, да хотя бы за то, что он не сидел сложа руки, по крайней мере, он использует то, чему я его учил. Я засмеялся, и моя негативная модель была разрушена, что способствовало изменению моего состояния и расширило возможность поисков альтернативных решений. Одним из открытых мной способов повышения качественного уровня жизни было моделирование привычных вопросов тех людей, которых я искренне уважал. Если вы найдете по-настоящему счастливого человека, даю гарантию, что этому есть причина. Этот человек постоянно сосредотачивается на вещах, которые делают его счастливым. А это значит, что он задает вопросы относительно этого счастливого состояния. Выясните какие-то вопросы, используйте их и начнете чувствовать себя точно так же. А некоторые вопросы просто не стоит рассматривать. Уолт Дисней, например, отказывался обсуждать вопросы относительно того, сможет его организация добиться успеха или нет. Но это не значило, что создатель «Страны чудес» не использовал вопросы в более плодотворном ключе. Мой дед Чарльз Шоус, до того, как пошел работать в Ханна-Барбара, был писателем у Диснея. Он создавал такие мультипликационные типажи, как Йоги Бер и Хаклибери Хант. Он поделился со мной одним секретом. Всякий раз, когда Дисней работал над каким-нибудь новым проектом или сценарием, он демонстрировал уникальную способность положить начало делу. Он обводил мелом часть стены, на которой собирался разместить проект или сценарий, и каждый служащий компании, проходя мимо нее, должен был писать ответы на вопрос, как нам это усовершенствовать. Они писали одно решение за другим, покрывая стену своими предложениями. Потом Дисней тщательно изучал каждый ответ. Таким образом, он добывал творческие ресурсы из каждого работника своей компании, а затем выдавал результаты в соответствии с качеством выходных данных. Ответы, которые мы получаем, зависят от вопросов, которые задаем. Например, если вы действительно испытываете чувство гнева, а кто-то говорит «да что в этом такого», вы, возможно, не захотите ответить на такой вопрос. Но если вы высоко цените всякую возможность чему-либо научиться, то, вероятно, захотите ответить на собственные вопросы типа «Чему меня может научить эта ситуация? Как я могу ее использовать?» Ваше стремление к познанию нового заставило бы найти время ответить на свои вопросы, а делая это, вы переключаете свое внимание, отчего изменяется ваше состояние и, соответственно, конечный результат. Задайте себе несколько вдохновляющих вопросов прямо сейчас. Что хорошего есть в вашей жизни, что доставляет вам сейчас радость? Что действительно прекрасно у вас на сегодняшний день? За что вы испытываете чувство благодарности? Уделите себе немного времени, чтобы обдумать ответы, и отметьте, как приятно осознавать, что у вас есть законные основания наслаждаться жизнью. Вторая функция вопросов в том, что вопросы изменяют то, что необходимо стереть. Люди – удивительные существа, способные все стереть из своей памяти. Нас с вами окружает столько разных вещей, на которых можно сосредоточить внимание прямо сейчас, начиная с царапины на щеке и заканчивая ветром, овевающим наши руки. Однако, одновременно, сознательно, мы можем сосредоточиться только на небольшом числе вещей или явлений. Подсознательно разум может обрабатывать множество всевозможной информации, но объем той информации, на которой мы можем в данную минуту сознательно сосредоточиться, ограничен. Поэтому мозг тратит очень много времени, пытаясь определить приоритет данных, на что нужно обратить особое внимание и, что еще важнее, на что не следует обращать внимание или что нужно стереть. Если вы действительно опечалены, то этому есть только одно объяснение. Вы стираете все причины, по которым могли бы чувствовать себя хорошо. А если вы чувствуете себя хорошо, значит, вы стираете все негативное, на чем могли бы сосредоточить внимание. Поэтому, когда вы задаете кому-нибудь вопрос, то тем самым изменяете направление его внимания и то, что он стирает. Если у вас спрашивают, вы так же расстроены, как и я в связи с этим проектом, то даже если и не были расстроены раньше, вы начнете сосредоточиваться на этом, то есть на том, что раньше стирали из памяти, и тоже придете в аналогичное состояние. Если вас спрашивают, что действительно так паршиво в вашей жизни, то тем самым вас могут принудить ответить, невзирая на смехотворность вопроса. Если вы не отвечаете на него сознательно, то этот вопрос может подсознательно отложиться в вашей памяти. И наоборот, если у вас спросят, что действительно прекрасно в вашей жизни, и вы сосредоточитесь на этом вопросе, то можете немедленно почувствовать себя прекрасно. А если бы кто-нибудь сказал, а знаете, это действительно прекрасный проект, вам когда-нибудь приходило в голову, какое влияние может оказать на нашу работу то, что мы здесь создали, то вы сразу почувствовали бы прилив воодушевления благодаря проекту, который казался таким утомительным и трудоемким. Вопросы – это лазерный луч человеческого сознания. Они концентрируют наше внимание и определяют то, что мы чувствуем и то, что делаем. Остановитесь на минутку и, оглядев комнату, задайте себе вопрос, что в этой комнате коричневое? Посмотрите и отметьте про себя «коричневое, коричневое, коричневое». А теперь посмотрите вниз этой страницы, заблокируйте периферийное зрение и подумайте о том, что все зеленое. Если вы находитесь в комнате, которую хорошо знаете, то, возможно, сделаете это с легкостью. Но если вы находитесь в незнакомом помещении, то, вероятнее всего, вспомните гораздо больше коричневого, чем зеленого. А теперь посмотрите вокруг и отметьте, что имеет зеленый цвет. Зеленый, зеленый, зеленый. Вы видите на этот раз больше зеленого. Опять-таки, если вы находитесь в незнакомой обстановке, я уверен, что вы ответите «да». Что мы из этого почерпнули? Что ищем, то и находим. Поэтому, если вы разгневаны, то лучше всего вам было бы спросить себя, чему меня может научить этот случай с тем, чтобы этого больше никогда не случилось? Это пример качественного вопроса, так как он уведет вас от текущей проблемы к поиску ресурсов, которые позволят вам избежать этой неприятности в будущем. Пока вы не зададите себе этот вопрос, вы будете стирать всякую вероятность того, что эта проблема на самом деле является благоприятной возможностью.